На взгляд непосвященного, этот затерявшийся в диких скалах бункер выглядел как самый заурядный древний Ахум. Несколько человек на планете знали, что на самом деле содержит в себе огромная естественная полость, образовавшаяся в складках горных пород за несколько миллионов лет до появления на Кассии первых людей. В пещере, которую основательно укрепили и снабдили новым, теперь уже рукотворным сводом, на протяжении 300 с лишним лет покоился основной модуль колониального транспорта «Кассиопея», стартовавшего из Солнечной системы 14 сентября 2269 года. По сути, это был автономный космический корабль, снабженный собственным гипердрайвом. На нем после разгрузки колониальной сферы должен был вернуться на Землю штатный экипаж «Кассиопеи», который в ту пору формировался из сотрудников, еще почившей в БОЗе ООН. Не нужно иметь богатой фантазии, чтобы понять. Их обманывали так же, как и колонистов. Затерявшись в неизведанных глубинах гиперсферы, ни один экипаж из сотен покинувших тогда Землю так и не нашел дороги назад. Большинство из них даже не пытались предпринимать подобные самоубийственные попытки. Осознав, что пути назад нет, а координаты Земли не поддаются приемлемому вычислению, экипажи, как правило, предпочитали остаться на найденных планетах и разделить участь колонистов, чем и вновь стартовать неведомо куда без особых шансов на успех. Именно так произошло и с людьми, которые привели в эту систему колониальный транспорт «Кассиопея». Они законсервировали корабль и влились в состав колонии, в надежде, что, может быть, со временем им удастся решить проблему навигации в непонятной человеческому разуму аномалии космоса, и тогда они смогут вновь использовать корабль по его прямому назначению. Прах этих отважных людей уже давно приняла Земля Кассии, но знания, бережно хранимые в Ахумах, традиционно передавались из поколения в поколение. Несколько человек, обычно из тех семей, чьи предки являлись офицерами штатного экипажа Кассиопеи, обязательно знали местоположение корабля и умели управлять им хотя бы в теории. На сегодняшний день такими людьми являлись Полвин, Лисецкий и еще трое потомственных офицеров, которые проживали в разных частях освоенного материка Кассии. Николай Андреевич был тут в последний раз лет 10 назад. Машина Полвиных пропылила по каменистому дну ущелья и остановилась перед мшистой вертикальной стеной, которая казалась совершенно неотличима от остальных скал. «Слава Богу, Кирилл оказался с нами», – подумал Николай Андреевич, шагая по узкой вьющейся меж осыпи камней тропке. Чтобы открыть хранилище и попасть к законсервированному модулю Кассиопеи, требовалось как минимум двое посвященных, иначе бортовой компьютер корабля просто не откроет вход в убежище. Так его запрограммировали еще в те времена, когда экипаж разделился на несколько групп, присоединившихся к разным национальным анклавам Кассии. Столетия колонизации стерли расовые различия, но по-прежнему старые программы требовали полномочия доступа от двоих членов номинального экипажа. Подойдя к знакомому выступу, Николай Андреевич достал из кармана носовой платок и тщательно стер пыль с декорированного под фон скал пластикового кожуха. Затем, осторожно сняв его и аккуратно отложив в сторону, Полвин поманил Лисецкого, который нервно курил поодаль. Кирилл выкинул окурок и подошел. Под снятым кожухом на оправленной в камень контрольной панели имелось два углубления в форме растопыренной человеческой пятерни. Над ними моргал миниатюрный красный индикатор и темнел крохотный контрольный дисплей. «Ну давай, Кирилл, с Богом!» Полвин положил ладонь своей правой руки в одно из углублений. В недрах контрольной панели что-то щелкнуло, зашелестело. Лисецкий зачем-то отер ладонь о свитер и повторил его жест. Дисплей размером со спичечный коробок внезапно осветился, и по нему поползла бегущая строка. Процесс. Сканирование. Определение полномочий доступа. Инициализация. Ждите. Затем, безо всяких предупреждений, дисплей погас, а огонек на панели с красного сменился на изумрудный. Где-то высоко раздался треск, поскрипывание, скрежет. С ближайшего выступа скал сорвались несколько камней и, подпрыгивая, покатились вниз по склону ущелья, увлекая за собой шлейфы песка и пыли. Ворота, которые спустя несколько секунд начали открываться в отвесной стене, никак не могли пропустить в себя огромный космический корабль. Для этого предназначались плотно сомкнутые створы, образующие свод хранилища. Сейчас заработал только первичный привод, медленно отодвинувший плиту размером 5 на 10 метров. Это был так называемый грузовой портал, вспомогательный вход, за которым через завесу белесой потревоженной пыли в глуби исполинского хранилища было видно, как таинственно поблескивал, отражая попавший в пещеру уличный свет, глинцевитый, изгибающийся кверху борт основного модуля колониального транспорта Кассиопея. «Пошли», — хмыкнул Полвин, — «нам с тобой еще дел по горло. Скажи женщинам, пусть быстро разгружают вещи и прикроют чем-нибудь машину. Нечего и тут маячить на самом-то виду».